но с трибуны никогда Долдонов и не ругал. Таким образом, сохраняя высокий интеллектуальный авторитет, Вадим сохранил и доверие Гужиедов. В партию он не вступил. Он беспартийный большевик, этого достаточно. Ныне беспартийные большевики в гораздо большей цене, чем большевики партийные. С тех спрос другой. Это раньше принадлежность к партии давала преимущество. Сейчас, наоборот, чистки, проверка партийных документов, все под стеклянным колпаком. Будь он членом партии, он обязан был бы сообщить в партийную организацию о том, что его сестра вышла замуж за иностранца и уехала за границу. А будучи беспартийным, он никому не обязан об этом докладывать. Он обязан указать это в анкете, но все анкеты уже заполнены. Вне партии его положение было более свободным. По-приятельски разговаривая с Долдонами, Вадим не переходил границ. С ними надо быть начеку. Эти каждое лыко ставят в строку. Да и не каждое слово они понимают. Ведь и сам набор слов не превышает у них, 100 от силы 150. Другое дело в своем кругу. Все понимают любое иносказание. Такие же циники, как и он, принимают условия, в которых живут, принимают образ мышления, пишут то, что требуется, выступают так, как надо выступать. И между собой они говорили, как предписано говорить, восхищались тем, чем полагалось восхищаться, осуждали то, что полагалось осудить, восхищались без энтузиазма, осуждали без негодования, шуточками, прибауточками, как бы скрашивали, оправдывали, камуфлировали предстоящее участие в беспощадном разгроме или, наоборот, в неумеренных восхвалениях. Что делать? Кусок пирога даром не дают, надо отрабатывать. Со временем Вадим и насчет Вики успокоился. Полгода, как она уехала, никто ни о чем его не спрашивал. Парижские газеты в московских киосках не продавались, и упражнялся ли ее муженек в пасквилях, Вадим не знал. Вика домой не писала, все-таки понимает, что этого делать нельзя. Пришли за эти полгода 2 письма с московским штемпелем отправления, значит, послала с оказией. Письма были короткие, жива, здорова. Отвечать просила через некую Нелли Владимирову. Сообщала ее телефон. Вадим категорически запретил отцу отвечать. «Кто такая Нелли Владимирова?» — вопрошал он. «Где гарантия, что она не понесет сначала это письмо на Лубянку? Где гарантия, что присланное нам письмо тоже не побывало на Лубянке? Это переписка с заграницей, связь с заграницей. Неужели ты не понимаешь, чем это может кончиться? Укажи мне человека, который переписывался бы с заграницей. Те, у кого есть родственники за границей, это скрывают. А мы будем афишировать?» «Ну, Вадим», — растерянно бормотал старик, — «неужели я не могу переписываться с собственной дочерью?» «Не можешь? Не можешь. Даже она это понимает. Не пишет на наш адрес. Передает через кого-то. Соображает, что это опасно. Знает, чем это чревато. Решила писать нелегально. Быстро она забыла наши условия. Все нелегальное у нас может открыться через час. Но, Вадим, папа, смотри на вещи трезво. Она нас бросила, бросила навсегда. Из Франции сюда не возвращаются. Тех, кто уехал, мы обратно не принимаем. Она захотела той жизни. Не подумала, вернее, не пожелала думать, какой станет наша жизнь здесь из-за ее отъезда. Тебе придется теперь писать в анкетах. Дочь уехала за границу, живет во Франции. Ну, конечно, ты знаменитость. Но неприкосновенных теперь нет. Запомни это. А я работаю на идеологическом фронте, я на идеологической работе. Там родственники уехавших за границу не нужны, там таким не доверяют. Я, конечно, понимаю, ты считаешь меня эгоистом, думаю, мол, только о себе, о своей карьере. Нет, нет, нет. Я думаю не только о своей жизни, но и о своем будущем. Меня в данном случае прежде всего интересует моральная, этическая, нравственная сторона вопроса. Она не посчиталась с нами. Почему мы должны считаться с ней? Самим фактом своего отъезда она поставила нас под удар —